Глава третья. Сол, как ни странно, был одержим живописью. Это было, выражаясь высоким слогом, его призвание, и он не собирался жертвовать им в угоду тягостным и неблагоприятным жизненным обстоятельствам, нескольким неудачным женитьбам, детям, которые непрерывно чего-то от него требовали, халтуре, отнимавшей много сил, да и само время не способствовало творческим задачам. Сухое, деловое, прагматичное, оно благоприятствовало исполнительным чиновникам. Сол до сих пор рисовал узоры для гобеленов. Мало того, он в последние годы наловчился делать эскизы для росписи новых православных храмов, а иногда каких-то языческих капищ, и возглавил бригаду мастеров, которые все это воплощали в жизнь. Капища заказывали нечасто, но платили по высшему разряду. Однажды им заказали расписать подземные лабиринты замка Нового Русского подобием наскальной живописи. Он и тут не сплоховал. Наметил на эскизах сцену охоты на молодых мамонтят, а друг его выполнил эти сюжеты в технике мозаики. Из темноты лабиринта мерцали смешные морды мамонтят, сияющими белыми бивнями. А первобытный охотник уже поднял копье и целился. Жуть и благолепие. Получилось здорово. Этой работой он гордился, но и гобелены были хороши. И церковь Николая Чудотворца, расписанная по его эскизам и при его участии, привлекла внимание знатоков. Туда стали водить иностранных туристов. Сол был, говоря современным языком, где английские словечки передают какой-то неведомый русским оттенок значения, перфекционист. По-русски это можно передать только словом «отличник», с неизбежным оттенком иронии, которой в английском слове нет. Это говорит лишь о том, что у нас к таким людям всегда относились с подозрением. И чего это он старается? Выпендривается, что ли? Но Сол органически не умел работать плохо, спустя рукава. Даже халтуру он делал на пределе сил. Однако подобного рода работа безумно изматывала. А ведь нужны были переговоры с клиентами и подрядчиками, бесконечное доставание стройматериалов и столь же бесконечное оформление документов, за которыми тоже нужно было следить. А ведь были еще семейные заботы, поездки в Америку, чуть ли не ежедневные телефонные разговоры с американскими дочками. Он был безумный еврейский папа, которому все хотелось о них знать и во всем участвовать. Когда же картины писать? Но он писал, и это было самым главным и самым окрыляющим в его, как ему казалось, неудачливой жизни. На подготавливаемой им выставке, которая, как обычно, должна была проходить в одной из фешенебельных московских галерей, правда, коммерческий успех двум предыдущим не сопутствовал, он решил сразить всех новыми работами, выполненными по мотивам старых, так сказать, проехаться по собственному творчеству и кое-что переначить, видоизменить. Если б можно было так изменить что-то в собственном прошлом. Он, например, очень сожалел, что ушел от двух предыдущих жен. Каждая последующая жена была гораздо хуже предыдущей. Детей от второй жены он безумно любил. Его терзало, что они так далеко. Машка и Дашка. Имена у них были русские, и все его жены тоже были русскими. От первой он и не уходил вовсе. Это она от него ушла. Вернулась через полгода брака к матери в подмосковный женский городок. Пожалуй, была самая спокойная и нетребовательная. Эта антисемитка-теща ненавидела Сола и, завидуя счастью, дочери их развела, что-то ей постоянно нашептывала. Потом Ленка куда-то делась, возможно, уехала в Америку или Израиль, и такое нынче случается с русскими женщинами. Он потерял ее след, иначе и ей бы помогал деньгами, как помогал Ленке номер два, живущей с дочерьми в Америке. Та в свое время была крикливая и настырная, упертая, как теперь говорят. Упертости и у него хватало. Ей вздумалось уехать в Америку, по беженской линии. А он не желал, вот они и развелись. В это время у него был бурный роман с одной важной, лет на 20 его старше, дамой, женой французского посла, как он ее называл, используя выражение из песенки Городницкого. Она и в самом деле ошивалась при французском посольстве. Кем-то там кому-то приходилось. В подробности он не вдавался, да его и не посвящали. Ему тогда оказалось, что он влюблен не на шутку. Все эти встречи в чужих квартирах, ее вычурные туалеты, странная, неестественная косметика, бурный смех в самые неподходящие минуты и то, что она была много старше и опытнее, его как-то возбуждало. Закончилось все очень противно. Случайно включив телевизор, он наткнулся на ток-шоу, где жена французского посла со знанием дела рассказывала о русских мужчинах. Они оказались очень наивными и глуповатыми, клюют на любую чушь, верят любой нелепости, даже в романтическую любовь, но при этом не забывают приносить дорогие подарки. На назначенное уже свидание он не пошел, как отрезало. Может быть, она таким образом хотела спровоцировать желаемый разрыв. Теперь он мог вспомнить только ее красное лицо с раздраженной от неумеренной косметики кожей. И хитрый, убегающий, какой-то вороватый взгляд. И то, с какой алчностью она разрывала пакеты с подарками. Действительно, олух. И что в ней могло понравиться? Насквозь лживая старая баба. А следующая жена... Но это был уже кулинарный техникум, на самом деле что-то текстильное, куда он ездил на стареньком «Жигуленке». Рождение Андрея, как бывает в плохих мелодрамах, подвигло его на женитьбу. Где же тут было что-нибудь настоящее, что-нибудь романтическое, обнадеживающее? Где же тут были живые пылкие чувства? А ведь он был пылким и горячим. Он бы погиб, если бы не живопись. Вот тут и жила его душа. Тут нужны были его пылкость и горячность. Какие-то пламенеющие закатные города, луга под голубыми небесами, обычные предметы, столы, вешалки, стулья, которые вдруг начинали излучать свет, потому что люди отдали им свое тепло, и свою любовь. Мечты и реальность — все сплелось в его картинах. В самые тяжелые моменты он подходил к холсту и освобождался от груза гнетущих забот, от бремени безлюбовной жизни. Он оглядывал холсты, в которых запечатлелось то, о чем он мечтал, что давало силы жить. Когда же он написал этот портрет? Ни на одной прежней выставке он его не выставлял, а на новой решил показать. Этот портрет был ему дорог, а спроси чем, он и не ответит. Все в сфере тайного, интуитивного, бессознательного. Из-за дверей видна только часть лица и фигуры убегающей темноволосой красавицы. Или она не хороша? Все тут двоится, все неопределенно, миражно. Тут есть и шарш, и издевка, и злобное отторжение, но и безумное желание запечатлеть на века эти ускользающие черты. Возле их подъезда топтался какой-то человек, высокий и худой, с неспортивным сложением и печальным выражением страшно бледного, плохо выбритого лица. Что он делал возле их подъезда? Кого-то ждал? «Забыли код?» — спросил Сол, подходя к двери, и, не дожидаясь ответа, впустил гостя в подъезд. Они вместе сели в лифт. Человек был рассеян и почему-то слегка улыбался. Может, он улыбался Солу, впустившему его в дом, или своим мыслям? «Мы знакомы?» — нервно спросил Сол, оглядывая свои запачканные на стройке брюки. Человек вздрогнул, точно его вспугнули. «Нет», — проговорил он неуверенно. «Вы ведь художник». «Вы по испачканным брюкам догадались?» — спросил Сол еще нервнее. Незнакомец не ответил, продолжая улыбаться. Вышел он на предпоследнем этаже. «Так он к Лиле. Как Сол сразу не догадался?» «Нет, догадался. Только не умом, а интуицией. Оттого и нервничал. Ему нужно было работать, но не выходило. Не мог сосредоточиться. Перед глазами мелькали картинки, возмущающие и воспламеняющие воображение. На эти сайты лучше было не заходить. Нужно было как-то их перекрыть. Он позвонил ей на мобильный. Она откликнулась расслабленным голосом, совсем в духе его картинок, и даже не сразу поняла, что это он. «Лиля, я хочу зайти сейчас». «Не надо. Сейчас не надо», — говорит с паузами. Точно у нее кружится голова. И это впервые со дня их знакомства она не захотела, чтобы он ее навестил. Всегда этому радовалась. «Я зайду сегодня вечером», — ледяным тоном сказал он. Но вечером он к ней не зашел. Он гулял по своему раю. Рай состоял из воспоминаний детства и любимых картин. Он видел себя почти по макушку в густой траве. Это вторая территория их лагеря, куда его послали родители в третьем классе. На этой территории находился только клуб, где проходили праздничные вечера, а вокруг были луга, заросшие травой и цветами. Он тонет в траве и собирает цветы. Рвет высокие липкие стебли с розоватыми соцветиями. Вероятно, это была какая-то одичавшая гвоздика, но тогда цветы представлялись таинственными и приносящими счастье. Его детскую душу, душу городского ребенка, чье детство прошло вблизи Рязанского шоссе, несказанно трогает, что цветов так много, целое поле. Их можно совершенно свободно рвать. Он рвет и рвет эти волшебные цветы, а их не становится меньше. И ветерок дует ему в разгоряченное лицо, и шмель жужжит у щеки, и небо такое солнечное, просторное и близкое. Теперь, когда он тяжело болел, он всегда вспоминал эту картинку первозданного и безмерного счастья. Но был и другой мир, где он тонул с головой уже не в траве и цветах, а в огненной лаве, в которой погибал целый город. Огонь и камнепад. Но он почему-то испытывает огромный прилив сил. В этом огненном мареве для него все светится любовью. Старинный художник возмечтал умереть в разгар своей любви вместе с возлюбленной, чтобы все грядущее, смутное и тяжелое, как он не без основания предполагал, их миновало. Осталась бы блаженная смерть на самом пике счастья. Рука сама стала писать лицо возлюбленной бесчисленное число раз. Все женщины на холсте напоминали ту таинственную и несчастную графиню, которая всегда так победно и озорно смеялась на балах. И в каждой своей картине Сол находил то отблеск бесконечного луга, заросшего цветами, то трагический призыв гибнущего города, где горе сплелось с радостью. И всегда, всегда в его живописи была эта романтическая окрыленность, этот порыв, это парение чуть-чуть над землей. Почему же так бездарно складывалась его жизнь? Он к ней больше никогда не придет, она его предала. Он-то думал, что у них есть одна общая тайна. Как в любимой картине, где трагические трубы не могут заставить замолчать ликующие флейты или тавры.